или маневрируя у причала, они слились с окружающим ландшафтом. Лежащий в 65 километрах от Бостона, Массачусетс, Глостер стал одним из центров промышленного рыболовства мунистов в Соединенных Штатах Америки. Не обошлось, правда, без трудностей. В 1978 году местный мэр чересчур поспешно заявил: «Я не религиозный фанатик, но мне они здесь не нужны». У него были свои причины. Росло недовольство местных профессиональных рыбаков, раздраженных появлением весьма динамичных конкурентов. Представьте себе, два десятка новеньких рыболовных судов и экипажи молодых людей, готовых работать днем и ночью, в том числе и по праздникам. Мун Сан Мен, лично наблюдавший за развитием эксперимента, знал это, но не собирался менять распорядок работы детей, в большинстве своем американцев и японцев, на флотилии Бога. Осенью 1977 года он разъяснял своим ученикам: некоторые из старых профессиональных рыбаков стали выходить в море с раннего утра, чтобы оказать мне конкуренцию. Но как бы рано они ни вышли, мы уже были на месте. Когда рыбаки пытались соперничать со мной, им приходилось так вкалывать, что у них не оставалось времени на пьянство и привычную лень. В конце лета в приходящем в упадок городке пошли слухи, что только я могу спасти Глостер. Почему бы ради спасения города не купить его? В середине 1980 года новый мессия уже вложил $1,5 миллиона в землю, приобретя примерно 15 гектаров и в недвижимость. Затем он подвел итог операции. Когда наши суда займут лучшие рыболовные зоны, всем остальным судам придется отправиться в иные места, а мы выловим разрешенное количество рыбы. Люди возмутятся: «Муни, убирайтесь прочь, мунисты, вон с наших рыболовных зон». Но я посажу на суда крепких, небритых парней. В этом году мне показалось, что мунисты выглядели слишком изнеженными, поэтому остальные нас не боятся, и им ничего не стоит обрезать линии. Люди знают, что я прибираю к рукам весь район там, где решил обосноваться. Мы являемся мунистской мафией. 5 годами позже, в 1985 году, божья мафия, быть может, по примеру своего итальянского двойника, стала основным ловцом рыбы в районе. И на восточном, и на западном побережьях она содержит крупные флотилии, базирующиеся в основном в бухте Сан-Франциско и в Калифорнии, в Сиэтле, в штате Вашингтон, в Глостере, в Массачусетсе и в Норфолке, в Вирджинии. Они находятся под управлением двух арматорских компаний. Примечание. Фирма, занимающаяся эксплуатацией судов. Golden Gate Seafood Inc. на западе, в Сан-Леандро, и International Seafoods на востоке, в Глостере. Выбор этого последнего порта, спрятавшегося под укрытием мыса Энн к северу от Бостона, в который раз демонстрирует коммерческий гений пророка. Омары и тунец с красным мясом буквально кишат в водах американского северо-востока. Эти два вида приносят при экспорте настоящее состояние. Крупный тунец с синими плавниками, некоторые особи могут достигать 450 килограммов, мало ценится американцами, а японцам, которые любят его твердое сочное мясо, оно продается в 20 раз дороже. Мунисты открыли два завода, один в самом Глостере, а другой в Портленде, вблизи мест рыболовства и переработки рыбы, перед ее отсылкой на Дальний Восток самолетом-холодильником.